Еще молча выпили. Лениво жевали хлеб и сало. Потом стали закуривать. Яшка, он змей подколодный. Таких еще не было. Спроси, почему я его оглоблей не зашиб, когда он у меня до переворота еще на покосе робил. Емельян Спиридонович заметно пьянел. А я мог. Имел права. Он у меня жеребенка косилкой срезал. Урод. А я ничего, пожалел. Сирота. А сейчас радуется, ходит. Он нарадуется. Егор провел ладонью по лицу. Он нарадуется. Ему передалась отцовская злость. Охватило яростное нетерпение и страх. Показал, что он навсегда упустил момент, когда можно было расквитаться с Яшей. Теперь Яша будет ходить и радоваться. А брат родной в земле гниет, неотмщенный. «Ты куда сейчас?» — спросил он, поднимаясь. «Никуда. Я загулял. Мне уйти надо. Иди, я дождусь Маньку». Егор оделся, вышел на улицу, надел лыжи и пошел скорым шагом из деревни. На окраине оглянулся, улица была пуста. Он поправил ружье и скрылся в лесу. Подойдя к знакомой избушке, Егор внимательно осмотрелся. От крыльца по поляне шла свежая лыжня. Больше следов не было. Егор двинулся по лыжне, старательно попадая лыжами в глубокие колеи. Он шел так сейчас, смотрел вперед, прислушивался. Один раз остановившись, услышал далекий, похожий на треск сучка, выстрел. Прибавил шагу. В полдень он догнал Яшу. Был ясный морозный день, снег слепил глаза. «Здорово, Егор!» — крикнул издали Яша. «Здорово!» — Егор глотнул пересохшим горлом. «Здорово, Яша!» Он медленно приближался к нему. Яша стоял, широко расставив ноги. На снегу рядом с ним лежала убитая лиса. Яша улыбался. «Убил?» — спросил Егор. «Ага. Спускайся вон с той гривки, гляжу, хромает, милая». Яша показал носком валенка на переднюю левую ногу лисы. Вместо ноги у нее был короткий огрызок. «И из капкана ушла, а под пулю угодила дурочка». Егор остановился в шагах в трех от Яши, снял рукавицы. Странно улыбнулся. Яша чуть заметно приподнял одну бровь. Ружье у него было за спиной. У Егора ружье на плече. Он воткнул палки слева от себя. «Что, Яша?» Егор опять не то улыбнулся, не то сморщился. «Погонь ты такая!» «Ублюдок!» Яша побледнел. Мгновение смотрели друг на друга, одновременно рванулись к ружьям. Грянул одинокий выстрел. С Яши слетела шапка, точно невидимая рука сорвала ее и откинула далеко в сторону. Егор взял сгоряча выше. Яша не успел снять свое ружье. Он теперь стоял, опустив руки, и как завороженный смотрел на Егора. У Егора двустволка, и палец лежит на спусковом крючке второго ствола. «Не надо, Егор», — тихо сказал он, с трудом разлепляя сведенные судорогой губы. «Ты Макара убил!» «Егор, прости!» Яша глядел в глаза Егору. «Ты Макара угробил, паскуда!» Егора трясло все сильнее. Ему было жалко Яшу. «Ты Макару в висок попал! Рвань!» Егор матерно выругался. «Егор, не губи! Егор! Эх ты, гадина! Су!» Грохнул выстрел. Яша схватился за лицо, упал и засучил ногами, залезая головой в снег. Егор рывком перезарядил оба ствола, добил Яшу в затылок. Закидал труп снегом и пошел обратно, также старательно попадая лыжами в глубокий след. В горле стояла теплая тошнота. Не проходила. Раза два он останавливался, ел горстями снег. Он вдруг страшно устал, напрягал последние силы, передвигая лыжи. Перед